жить. После этой ночи ни одна твоя ночь уже не утечет от тебя в никуда. Они будут все твои. Ты слышишь, твое тело наполняется солнечной силой. От каждого моего прикосновения к тебе этим ключом жизни твоя грудь просыпается, и соски пробуждаются, и спина, и живот. Он не шел ниже. Даже когда ее спина уже изгибалась аркой навстречу ему, и ее живот начинал пульсировать от первых приливов желания, и тяжелое дыхание, и губы открывались, он не спешил к ее лобку, а уж тем паче к ее расщелине. Наоборот, он отнимал свой ключ жизни от ее тела и нес его к ее губам. Это был один из самых критических моментов операции. Возвращенный в невежественном, брезгливом пуританстве, те 100% юных русских женщин считают мужской половой орган таким же грязным, как их общественный туалет. Прикоснуться к нему, уж тем более взять его в рот, кажется им немыслимым унижением. Ведь хуже нет в России ругательства, чем сказать женщине «в рот». И такое же презрительное отвращение испытывает русский мужчина к женскому влагалищу, даже если когда-нибудь, в неизвестном будущем, может быть, в 21 веке, в России будут делать эротические или порнофильмы, невозможно себе представить, чтобы в таком фильме русский мужчина поцеловал женщину меж ее ног, не говоря уже о большем. Но Рубинчик легко ломал этот дикий российский предрассудок. Он возносил свой гордый ключ жизни, напряженный и увитый набухшими венами, возносил его по груди своей наложницы к ее ключице, потом к подбородку, щекам и губам, возносил медленно и торжественно, как приз, как божественный символ. Чаще всего они в ужасе закрывали глаза. Он не настаивал, нет. Он опускал свое тело вниз, вдоль вытянутого на кровати тела, и останавливался так, чтобы его глаза оказались напротив ее глаз. И тогда он брал ее лицо двумя руками и говорил тихо и нежно: «Посмотри на меня». Она открывала глаза, и всегда в них было одно и то же выражение, которое даже он, профессиональный журналист, не мог передать словами. Покорность выполнить все, что он прикажет, готовность впустить его в теплую глубину своей души и тела и тайный ужас перед тем, как это произойдет. Нет, еще что-то, нечто более древнее, какой-то иной мистический ужас подневольной и завороженной жертвы. Но Рубинчику было некогда, да он и не пытался расшифровать этот тайный язык страха. Он давал им читать себя, он давал им заглянуть в свою душу и расшифровывал себя простыми русскими словами. Это не стыдно, милая. Нет ничего стыдного в нашем теле, ни в твоем, ни в моем. Все сделано Богом из одной крови и одной плоти, и все одинаково прекрасны на вкус. Смотри. И он начинал целовать ее тело сверху вниз, медленно спускаясь губами и языком по ее груди и животу, все ниже и ниже к тонким завиткам ее пуха на лобке, а затем он мягким, но властным движением ладони разводил ее колени, раздвигал подбородком небольшую испутанную рощу и трогал губами ее еще сухие сомкнутые нижние губы. Одно это прикосновение вызывало шок. Не сексуальный, нет. Культурный. Пытаясь избавить его от ненужного унижения, они всегда в этот миг хватали ладонями его голову и пытались отстранить, вынуть ее оттуда. Он перехватывал их руки своими руками и сжимал изо всех сил, запрещая им любое движение. Конечно, он знал, что они дадут ему и без этого. Он мог в любую минуту просто разломить локтями их согнутые в коленях ноги, и войти в их тело резко, одним ударом прорвал сухоту их девственных губ. Судорожно сжатые мускулы устья и тонкую пленку там, внутри, собственно говоря, в силу своего невежества, они ничего иного от него и не ждали, хотя именно это они могли получить в любой подворотне без всякого рубинчика. Но ведь не в этом же была его миссия и магия этой ночи. Учитель, первый мужчина, просветитель, наставник. Даже эти простые титулы наполняли его сексуальное вожделение еще одним качеством, еще одной гранью изыска. И сжав своими руками запястья тонких женских рук, он продолжал нежно, в одно касание целовать еще сухие и спящие губы девичьего бутона. Этот бутон всегда напоминал ему заспавшегося ребенка, навернувшего на себя теплое байковое одеяло. Это одеяло Рубинчику предстояло развернуть языком и губами, и он приступал к этому процессу с тем ликованием, с каким его сын Борис разворачивал обертку в шоколадной конфеты. Медленно, томительно, медленно Рубинчик несколько раз проводил языком вдоль всего бугорка, потом заострял свой язык и этим влажным и теплым острием тихо раздвигал начинающие оживать лепестки. Он знал, что в ее подсознании ее маленький орган начинал увеличиваться, гипертрофироваться, вырастать до гигантских размеров.